Хитин трупника. Всесторонняя защита. Удар вампиров вызвал ряд взрывных хлопков, звон металла и раздражающий скрежет оружия по поверхности щита. Джек не сдвинулся с места и даже не стал серьезнее. Он воспринимал атаки вампиров так, будто это все было большой игрой. Винцель был первым. Его атака была самой тяжелой. Она должна была заставить врага уклоняться и отвлечься от более смертоносной атаки. Либо враг должен был принять эту атаку на себя, что точно должно было подавить его. Все-таки физическая сила Винцеля была его главным преимуществом перед хилым на вид противником. Но под удивленный взгляд вампира, магическая броня противника лишь немного треснула, после чего стремительный удар кулаком заставил Винцеля отшатнуться назад и сделать пару шагов, чтобы отступить. Остальные вампиры не терялись и продолжали натиск. Следующим наносил удар Герд. Он начал атаку в момент контратаки противника. Его меч двигался к руке жнеца, но удар лишь заставил руку дрогнуть, в то время как меч со скрежетом отлетел назад. Жнец, слегка повернув вправо голову, попытался выставить блок. Тем самым он успешно отразил атаку Тиннана, который атаковал одновременно с Гердом. Только в отличие от Герда, его удар нес разрушительную тяжесть. Булава Тиннана на мгновение заставила врага пошатнуться, чем воспользовались двое других. Киллиан и Юстус пользовались быстрым легким оружием. Парные топоры Киллиана были похожи на два бронированных крыла, что сходились на спине противника в момент атаки. Стремительный и смертоносный, словно змея, цепь Юстуса обрушился на врага сверху, подобно метеору. Жнец моментально создал белое костяное копье и взмахом блокировал атаку Киллиана, в то время как цепь прошел мимо. Жнец заметил атаку сразу, не позволив врагам взять преимущество. Копье отбросило Киллиана на несколько метров. Цепь прошел мимо, из-за своевременного шага в сторону. Юстус, не теряя импульса, взмахнул рукой, и прочная тяжелая цепь, подобно хлысту, ударила в жнеца. «Ах, черт, да ты нарываешься!» — прорычал недовольно Джек. Цепь лишь слегка задела его, но гордый Джек был очень чувствителен к этому. Как он мог позволить своим игрушкам нанести ему удар? Джек тут же поднял копье и стремительно обрушил его на Юстуса. Вампир не мог уклониться и пытался создать блок. Щит крови. В этот момент Винцель наносил удар по тому месту, куда должен был шагнуть жнец. Огромный меч заставил Джека отступить назад, в то время как сзади него уже появились два клинка. Они словно призрачные когти нанесли скрещенный удар по спине жнеца. Джек не заметил атаку сразу, но его хитин трупника никуда не делся. Он тут же защитил Джека от удара. На поверхности брони жнеца появились две полосы, оставленные клинками. Джек тут же переключился на атакующего. Герд быстро отступил в сторону и тут же пригнулся, как вдруг из-за его спины прямо в лоб Джека летел топор. Джек фыркнул и, яростно прорычав, взмахнул рукой. Хитин трупника снова отбил атаку. Булава пожирателя. Тиннан, высоко подпрыгнув, атаковал Джека, который в этот момент блокировал атаку Киллиана. Жнец удивленно посмотрел вверх и тут же выпустил огромную силу. Его хитин трупника увеличился в разы. Два навыка столкнулись, вызвав громовой грохот. По земле под ногами Джека пошли трещины, и его будто вдавило в землю. Но когда казалось, что их противостояние идет на равных, хитин трупника раскрыл свои костлявые клешни и атаковал Тиннана. Тиннан был в воздухе и, не имея опоры, не мог блокировать атаку. Он выставил блок своей булавой. Когда костлявые клешни были в каких-то сантиметрах от того, чтобы нанести беспощадный удар, Юстус взмахнул своим оружием, и цепь крепко обмоталась вокруг клешней, что заметно убавило их маневренность. Винцель, Герт и Киллиан одновременно атаковали с трех сторон. Они не верили, что враг сможет атаковать их товарища и одновременно защищаться от их совместной атаки. «Как вы смеете, отбросы? Игрушки должны послушно делать только то, что я хочу». Шипы мертвой брони. Хитин трупника внезапно разразился атакой. Сам по себе хитин трупника представлял некое подобие жука из ядовито-зеленой энергии, внутри которого прятался Джек, но сейчас из его панциря вырвались сотни тонких игл, которые сразу остановили троицу от атаки. Пять вампиров временно отступили. Враг был очень силенный, похоже, что он до сих пор не показал свой козырь. Герд раздраженно отдал команду снять ограничения. Больше нет смысла скрывать наши навыки. Четверо вампиров показали довольные улыбки. Джек нахмурился. Что хотел сказать этот вампир? Они что, еще не сражались в полную силу? Джек ясно видел, что их быстрые атаки забирают много силы, и, по его мнению, они достигли предела. Правда, оставался еще один козырь, Они до сих пор не показали полного пробуждения. Тиннан взмахнул булавой, и его алая аура внезапно поменяла свой цвет. Она стала смешиваться с бурой энергией. Король Земли, первый элемент, остальные последовали его примеру. Юстус взмахнул своим цепом, и воздух тут же разразился оглушительным треском. Сотни искр вырвались из рук вампира и обволокли цепи снаряд оружия. Король Молнии, время поддать жару. Герд крепко сжал свои клинки и строго произнес: «Повелитель воды, не расслабляемся, мы еще не закончили пятиэлементную звезду, потому ее сила не бесконечна». Как бы не слыша слов Герда, Киллиан прижался к земле и стал похож на электрического зверя. Его тело обтянули молнии, словно сотни маленьких светящихся змей. Глаза Киллиана засветились алым, а потом слились с желтоватыми молниями, создавая завораживающий хищный взгляд. «Время парных молний, мне хватит и этой силы, чтобы раскрошить эту мерзкую броню». Винцель положил клинок себе на плечо и тихо произнес: «Хозяин земли, броня голема». И без того здоровенное тело Винцеля стало увеличиваться. Оно обтягивалось толстой земляной броней, и вскоре он стал похож на реального голема высотой в 4 метра и с физической силой, способной крошить небольшие скалы. Всплеск силы заставил обоих жнецов сильно измениться в лице. В этот раз им досталась серьезная добыча. Хотя они были удивлены, но их отношение практически не изменилось. Торпис все так же расслабленно стоял в стороне, а Джек даже не призвал больше силы. Но остальные вампиры также воззвали к своим скрытым силам. Они были готовы атаковать в любую секунду, но оставался главный сдерживающий фактор – неизвестность. Неизвестно, какой силой обладает второй жнец, и неизвестно, насколько раскрылся Джек. Итак, у вас припасены еще сюрпризы. ХМ, они все равно окажутся бесполезными, ведь сила жнецов – абсолютно. Джек готовился напасть, как вдруг почувствовал что-то неладное. За его спиной раздался треск молнии, но когда он повернулся, там уже никого не было. Повернув голову к пятерке вампиров, он увидел, как один из них внезапно стал рассеиваться. Вдруг перед его лицом появился кулак. Жнец даже не успел среагировать, как его тело вдруг отправили в полет. Жестокая атака не только разбила в кровь его лицо, но и парализующая молния проникла в его тело, причиняя ужасную жгучую боль. Джек летел в сторону леса, но его полет не был спокоен. Огромная тень нависла над ним, и жесточайший гигантский кулак опустился на тело жнеца, вернее вбил его в землю, словно сапог давит муравья. Винцель был беспощаден и невероятно крут. Он раздавил врага так, будто тот был вонючим клопом. Торпис широко раскрыл глаза от шока, но вскоре, вернув самообладание, насмешливо произнес: «Джек, кажется, ты не способен победить пару надоедливых насекомых. Мне придется вмешаться и прикончить их». Как только прозвучал голос Торписа, земля дрогнула. Под кулаком Винцеля по земле пошли десятки мелких трещин, а его рука задрожала и стала рассыпаться. Огромное подавляющее присутствие вырвалось из кратера. Маниакальный крик разнесся по округе. «Не наглей, я сказал, они мои игрушки. Я сам разберусь». Когда Винцель убрал руку из кратера, наверх поднялся Джек. Его волосы были растрепанными и грязными. Одежда была частично разорвана, а на лице и руках были кровоточащие раны. Он не был в ужасном состоянии, но его внешний вид все равно вызывал немного сочувствия. Торпис усмехнулся. «Ты все сказал, у тебя больше нет права извергать весь этот словесный мусор в моем присутствии. Ты проиграл отбросам, потому сам не лучше, чем они. Встанешь у меня на пути, и я мигом превращу тебя в пепел». «Что ты сказал? Нарываешься на драку? Хочешь сказать, что им просто повезло, и они случайно тебя ранили? Тогда докажи мне это, или после возвращения в Волчьи Врата ты будешь изгнан в иной мир». Услышав про иной мир, тело Джека задрожало. Он мысленно успокоился, и в его глаза появился безжалостный холод. Аура Джека стала по-настоящему грозной. Она стала испускать чувство неминуемой смерти. Когда он повернулся к пяти вампирам, в его глазах пробежала нотка безумия. Джек активировал всю свою силу. Воздух вокруг жнеца стал неистово дрожать, переходя в землю, заставляя ее покрываться множеством трещин, рисуя на земле узоры, похожие на паучью сеть. Власть мертвых. Первое обращение. Король падальщиков. В теле Джека стали происходить сильные изменения, сопровождаемые его рыком, звуком разрыва плоти и хрустом костей. Внезапно жнец, ничуть не отличающийся от человека, стал меняться, расти и становиться сильнее. Человеческое тело практически не изменилось, выше пояса, но ниже. Там появилось тело огромного жука с клешнями, серпами и хвостом, на конце которого была длинная острая игла, которую проще назвать двухметровым копьем. Этот жук был высотой в несколько метров и длиной в 7-8 метров. В двух словах, небольшой грузовик. Пять вампиров снова оказались в невыгодном положении. Аура монстра была просто запредельной. Это было далеко не то существо, с которым мог иметь дело простой мастер их уровня. Все пятеро немного отступили, чтобы выдержать дистанцию, а затем один за другим активировали свою силу на полную. Полное пробуждение. Но их пробуждение было несколько странным. Обычно пробуждение родословной вызывает ошеломительные изменения внешнего вида, превращая даже самых симпатичных людей в отвратительных монстров, но сейчас все было по-другому. Их внешние изменения были минимальными, а сила соответствовала полному пробуждению. Сейчас они стали меньше походить на обычных людей, но только на обычных. Существовало множество вариаций родословной, привитой людям, которая также могла вызывать подобные изменения. По сравнению с превращением в настоящего монстра, простое удлинение волос, изменение цвета глаз и появление клыков с длинными когтями не вызывает большого шока среди людей. Герд, ярко искря молниями, атаковал врага. Его движения были такими быстрыми, что Эрик, наблюдавший со стороны, не мог уследить за атакой. Все, что он видел, это полоса света и яркие вспышки в отдельных местах. Герд на огромной скорости появился позади жука и, сложив руки вместе, использовал впечатляющий навык. Меч Титана Молнии. Трехметровый меч из молнии обрушился на монстра. Но Джек лишь усмехнулся. Он даже не повернулся к противнику, а просто взмахнул клешней серпом, и меч молнии с ярким взрывом разлетелся на куски. Гнев земли. Лес каменных игл. Громко прокричав, Голем Винцель ударил по земле, вызвав небольшую дрожь и волну, поднявшую множество каменных шипов. Каждый из шипов вырос в длину больше метра и со звуком падающего на землю града, каждый шип ударил в медлительное и неповоротливое тело Джека. Джек слегка дрогнул, но эта атака лишь поцарапала его хитин трупника. Если в начале хитин трупника был лишь в энергетической форме, то сейчас он был реален, как и сам монстр. Трое других вампиров ударили сверху, но их попытки остались тщетными. Джек с легкостью раскидал всех. Его огромные клешни и серпы атаковали с невероятной скоростью, а хвост вообще не давал никому покоя. Он пользовался жалом на хвосте только в редких случаях, но каждый раз это в лучшем случае заканчивалось серьезными ранениями, в худшем враг умирал мгновенно. Джек стоял практически на одном месте, лишь изредка делая небольшие повороты громоздкого тела для удобства защиты и контратаки по врагу. Огромные клешни со свистом летали во все стороны. Его защита и атака охватывали все в радиусе нескольких метров вокруг себя. Иногда Джек пользовался странными, наполненными дыханием смерти, навыками. Постепенно, атаки, которые позволяли вампирам сражаться на уровне жнеца, стали слабеть, они выдыхались. Воспользовавшись превосходством в силе, Джек начал наступление. Его броня была ужасающей. Ни одна атака вампиров не принесла ощутимого результата, но было одно «но». Вампиры не знали, что защита Джека поглощала большое количество энергии. После нескольких удачных атак Джек стал ослаблять броню, переводя часть энергии в атакующие навыки, делая их еще более разрушительными. Из-за потери инициативы вампиры не могли нанести удар по монстру, соответственно, они не могли почувствовать ослабление его защиты, но в то же время они ощутили всю мощь растущих в силе навыков. И вот, наконец, пришло время Джека атаковать в полную силу. Он резко отбросил большую часть энергии из защиты в атаку. Стремительным рывком он заставил внезапно переместиться свое громоздкое тело. Удар клешней попал прямо в грудь Юстуса, отчего вампир отлетел на несколько десятков метров. Его тело дрогнуло после падения на землю, а изо рта потекла кровь. Его ребра были сломаны, а кровь пришла в беспорядок. После тяжелого кашля, Юстус упал на землю, не в силах больше подняться. В момент атаки на Юстуса, Тиннан и Киллиан одновременно набросились на Джека. После свирепого удара по первому вампиру, Джек взмахнул клешней, встретив атаку Тиннана, в то же время атаковал жалом крадущегося сзади Киллиана. Киллиан был оторван от земли, его тело оказалось насаженным на иглу. Разобравшись с Киллианом, Джек, даже не моргнув глазом, нанес повторный удар по Тиннану. Вампир был очень крепким и впечатляюще сильным. Атака Джека не прошла, но Тиннан все же был откинут назад. Винцель, не меняя обличия голема, атаковал кулаками врага. Джек ответил ударом на удар. Столкновение двух настоящих монстров вызвало оглушительный хлопок и взрывную волну, которая мигом заставила землю покрыться трещинами. Кулак Винцеля превратился в порошок сразу после первого столкновения. Он сделал шаг назад. Герт, ожидавший подходящего момента, атаковал. Его молниеносный трехметровый клинок снова упал вниз. Подобно ревущему монстру он испускал громогласный рев. Джек, едва успевший получить жесткую опору на земле, снова атаковал. Его хвост, подобно еле заметной вспышке, летел в сторону Герда. Вампир игнорировал атаку жнеца и все равно опустил клинок вниз. Две атаки достигли своей цели. Спина монстра получила огромную кровавую рану, края которой были обуглены до такой степени, что кровь практически не текла. Герд отлетел в сторону. В его груди была кровавая дыра, но вампир не стал задумываться о том, как ее убрать. Он поднял свою руку и покрыл ее молниями, заставив превратиться в магический светящийся клинок, который был не только смертоносен, но еще и испускал высочайшую температуру. Он приложил ладонь к груди, и тут же послышалось шипение, а затем и громкий крик Герда. Кровь была остановлена, но рану нужно было залечить как можно скорее, иначе был риск получить серьезное увечье или даже лишиться жизни из-за внутренних кровотечений, которые прижигание вряд ли остановит. «Тварь, чтоб тебя, я уничтожу, уничтожу всех вас», — яростно взревел Джек. Боль от раны подстегнула его гнев. Винцель, попытавшийся атаковать, был тут же отброшен ударом двух клешней. Броня голема полностью рассыпалась, и Винцель, выплевывая кровь, прокатился кубарем по земле. Джек яростно посмотрел на Герда и взмахнул клешней. «Казнь, сдохни, мусор». Стоявшие в стороне вампиры попытались рвануть на подмогу, но между ними внезапно появился Торпис, блистая своей грозной аурой. Он подал очень понятный намек на то, что им следует победить сначала его. Энергия, собравшаяся на кончике клешни, сорвалась энергетической волной. Она неслась в сторону Герда, гулко рассекая воздух. В последний момент, когда атака должна была настигнуть свою цель, промелькнула небольшая тень и преградила путь атаки. Это ускользнуло из всеобщего внимания, так как сила, сопровождающая тень, была слабой и незначительной, а само присутствие человека было скрытным, из-за чего он был обнаружен только во время своего шага, правда, из-за своей скорости, не сразу. Призрачный меч. Энергетическая волна столкнулась с мечом и плавно разошлась в разные стороны. Она была рассечена, но таким образом, которого никто не ожидал. В момент столкновения двух атак побеждает сильнейшее, но даже если между атаками есть большая разница, должно было остаться что-то еще, например, небольшой хлопок, треск и, конечно же, энергетический след. Но сейчас атака жнеца просто разошлась в разные стороны, будто она самостоятельно распалась на две части, а не из-за призрачного навыка меча. Такого быть не может. Все видевшие это стояли с выпученными от удивления глазами. Особенно вампиры, так как они с самого начала знали, кто это. Они уже долгое время вместе, и как только Эрик сделал шаг, они тут же почувствовали знакомую энергию, исходящую от юноши. Что это было? Мне почудилось, будто моя атака развалилась, — недоумевал Джек. Он не мог поверить в то, что увидел. По его ощущениям, противник перед ним был слишком слаб, чтобы провернуть что-то такое. Герд шокированно смотрел на Эрика, а потом нервно закричал: «Что ты здесь делаешь? Быстрее уходи! Он слишком силен для нас, а ты вообще не ему противник!» — Эрик произнес с усмешкой. «Уходить? Какой смысл бежать от противников такого уровня? Они, скорее всего, почувствуют мой след, даже если я скрою всю свою силу и попытаюсь спрятаться!» Герд ничего не ответил. Эрик продолжил: «Потом, разве я могу оставить брата моей будущей жены в беде? Как я после этого буду смотреть ей в глаза? Лучше попытаться и провалиться, чем трусливо бежать. Что за чушь ты несешь? Ты должен был бежать, когда у тебя было время. А сейчас, я не поверю в проигрыш, пока не проиграю, потому сейчас мы будем жестоко бить этого странного таракана. Ты со мной или мне придется делать все самому? Ты...» Герд не знал, что ответить на такие странные слова Эрика. Ему хотелось подойти и отвесить этому дураку сильнейшую оплеуху, чтобы аж мозг встряхнуло. Вдруг тараканы в его голове вывалятся от удара, и он поумнеет. Джек, стоя в стороне, вернул свое серьезное состояние, отойдя от шока, а потом, услышав разговор Эрика, чуть не помер со смеха. Этот мальчишка, который не сильнее простого насекомого в его глазах, смеет говорить такие смелые вещи, полностью игнорируя тот факт, что он, жнец Джек Смарт, только что избил 5 вампиров, практически не выкладываясь на полную. Глава 194. 196. Праведный гнев. Джек посмотрел с презрением на Эрика. Такому мусору не место здесь. Ты должен стоять на коленях и молить о пощаде. Тогда я, может, подумаю о том, чтобы убить тебя быстро. Эрик, стоя рядом с Гердом, полностью проигнорировал слова Джека. Он посмотрел на союзника и спросил. Ты не веришь в меня? Зря. Может, вдарим кулаками и я покажу тебе высший класс. Ты спятил? Эрик вытянул кулак вперед. Давай, не тормози. Обещаю, ты не пожалеешь. Эрик пристально смотрел на Герда. В итоге тот сдался и, наконец, ударил кулаком по кулаку Эрика. Со стороны это выглядело глупо. Джек с пренебрежением отнесся к этому жесту. Он решил, что Эрик от страха совсем сошел с ума. Вот только Герд уже так не считал. Его взгляд снова сверкал решимостью. Он бросил быстрый взгляд на Винцеля и кивнул ему. Винцель не знал, что повлияло на Герда, но он точно понял, чего от него хотят. Герд вернул свой строгий взгляд и неверящим тоном заявил. «То точно бредишь». Эрик спокойно и весьма высокомерно ответил. «Ты так не веришь в то, что я могу побить этого монстра. Я уверен, что он ничего из себя не представляет. Я могу убить его одним ударом». Герд не унимался. «Ты должен бежать, а не разглагольствовать тут». В этот момент в разговор встрял Джек. «Это вряд ли. Бежать, когда ты уже показался и так громко заявляешь о своей силе. Разве это не будет трусостью бежать от того, кто слабее?» Но Эрик, как и раньше, проигнорировал присутствие Джека, отчего тот начал закипать от гнева. Юноша провокационно спросил, «Тогда может мне заставить тебя поверить в меня? Я ударю его разок, и тогда ты увидишь, что он всего лишь огромный жук и не более того». У Джека даже глаз стал подергиваться от гнева. «Ты игнорируешь меня». Герд попытался снова убедить Эрика. «Же сказал, что ничего не получится. Мы вместе ничего не могли с ним сделать, а ты, не беспокойся, я». Эрик начал говорить, но вдруг яростный крик прервал его. «Хватит игнорировать меня, или вы совсем чокнулись, забыв о моем присутствии». Эрик возмущенно упрекнул Джека, будто тот был учеником в младшем классе, а юноша строгим учителем. «Что ты все лезешь в чужой разговор? Видишь, взрослые дяди решают проблемы». Из тела Джека вырвалась огромная подавляющая аура. Он яростно рычал, желая разорвать маленького наглеца на части. «Ты, я уничтожу тебя». Эрик отмахнулся от угрозы. «Один крик, да и только. Смотри, как я одолею тебя одним ударом». Джек, не выдержав глупости человека, будто бомба, взорвался от смеха. «Ха-ха-ха, я так помру со смеха. Какая наглая мелкая мартышка. Давай, покажи, что ты там умеешь. Твой ржавый меч даже царапины на мне не оставит. О, я придумал, давай я буду ждать твоего удара, и если ты меня ранишь, то я признаю тебя равным, но если ты проиграешь, то послушно станешь моей едой. Как тебе такое? Если ты настаиваешь, то я не против немного подправить твой отвратительный внешний вид». «Настаиваю, я дал тебе шанс, а ты говоришь так, будто я сам тебя прошу ударить. Не зарывайся, мелочь, атакуй, я жду». Герд положил руку на плечо Эрика, пытаясь остановить юношу, но Эрик просто скинул его руку и, показав решимость атаковать, направился в сторону Джека. Сам же жнец показал презрительную улыбку и облизнул губы. Ему казалось, что еда сама идет на его тарелку. Эрик взял в руки ржавый старый клинок и начал собирать силу. Его тело и мышцы сильно напряглись, на руках выступили вены. Юноша как будто выпускал огромное количество энергии для атаки, но никто не мог почувствовать ее. Джек слегка нахмурился, а потом решил, что это глупый трюк Эрика, чтобы запугать его. Жнец собрал немного своей энергии и расслабленно стал ждать атаки мальчишки. Эрик, почувствовав, что весь его боевой потенциал активирован до предела, напал. Призрачный шаг, бег сквозь пустоту. Тело юноши исчезло со своего места. Даже Джек был шокирован скоростью юноши. Он будто ускользал из видения жнеца, но по своим ощущениям Джек мог сказать, что эта скорость далека от того, чтобы превзойти его собственную скорость. Но было еще что-то, что не давало покоя жнецу. Призрачный меч. Пространственная волна. Оказавшись рядом со жнецом, юноша подпрыгнул. Его тело казалось совершенно невесомым. От прыжка его скорость не уменьшалась, даже спустя какое-то время его полета над землей. Почувствовав, что расстояние до цели стало оптимальным, Эрик взмахнул мечом. Не было никакого всплеска энергии, даже незначительных колебаний энергии не было. Меч Эрика прошел по пустому пространству, рассекая воздух. Обычно, если атака мечом совершается для удаленной атаки, то с его кончика срывается энергия, образующая энергетическую волну. Это так называемый простейший навык меча, но в данный момент не было никакой энергетической волны. Вместо этого казалось, что само пространство странным образом исказилось. Это было похоже на иллюзию или мираж. Джек, не чувствуя энергии от атаки, не мог определить уровень и степень опасности. Но из-за общей силы Эрика он счел эту атаку бесполезной. Джек, не пытаясь блокировать атаку, протянул свою клешню к юноше, желая разорвать его и поглотить душу. Но стоило клешне вытянуться вперед, как на ее поверхности тут же появились следы потрескивания. Клешня была рассечена, но атака прошла лишь вскользь. Она была направлена на убийство врага, потому стремилась к сердцу жнеца. Джек, почувствовав силу, обрушившуюся на его конечность, тут же попытался уклониться, но все было бесполезно из-за того, что он недооценил врага. Внезапно грудь Джека разорвалась, и оттуда выплеснулось огромное количество крови. Что? Как такое могло произойти? Меч кровавого короля грозовых небес. Эрик еще не успел приземлиться на землю после атаки, как за его спиной появилось огромное присутствие. Герд следовал за юношей, скрытой его тенью, и в нужный момент атаковал. В его руках появился один двухметровый меч алого цвета, покрытый желтой молнией. Твари! Заметив угрозу своему товарищу, Торпис хотел вмешаться, как вдруг за его спиной появилась вспышка множества сильных аур. Остальные вампиры начали свою атаку, блокируя второго жнеца. Джек не мог уклониться. Он растратил все свои возможности, попавшись на уловку врага. Герд, стоявший позади, начал рассеиваться. На его месте осталась небольшая лужица крови, которая была основой кровавой тени, созданной Эриком. Именно этот трюк заставил Джека поверить, что Герд стоит на месте, но сейчас он видел, как с тела настоящего вампира рассеивается голубоватая энергия. Это было водное зеркало, скрывающее присутствие Герда. Каменный меч великана. За спиной Джека Винцель провел еще одну атаку. Меч Герда прошелся по телу жнеца, рассекая его на несколько частей. Хитин трупника был разрушен призрачным мечом, и сейчас тело Джека было не намного сильнее, чем у простого смертного. Слабость жнецов и любых мастеров смерти, чаще всего, их тело. Они практикуют навыки, усиливающие их душу, из-за чего тело страдает от недостатка внимания и не накапливает большую силу. Винцель обрушил меч на тело гигантского насекомого. Громкий хруст и всплеск крови дали понять, что первому жнецу конец. Эрик, Герд, Винцель и остальные облегченно вздохнули. Им стоило больших усилий победить этого монстра. Тем более, что Герд и Киллиан и Юстус были серьезно ранены. Особенно Киллиан, чье тело было проткнуто жалом. Он оказался слабее Герда и не смог нормально перенести атаку. Сейчас он лежал в стороне в полуобморочном состоянии. Герд хотел помочь Киллиану, но внезапно его тело остановилось. Он обернулся назад, и его взгляд замер. Из земли стали появляться белые личинки насекомых. Они ползли к Джеку. Каждая из личинок, попадая на тело жнеца, стала сливаться с его плотью, из-за чего произошла невероятная картина. Рана Джека, которая была не просто смертельной, а такой, что его тело распалось на две части, стало зарастать. Обе его половины мгновенно слились воедино. Что происходит? Он регенерирует. Эрик видел, как эти личинки съедали кровь, используемую вампирами. Именно они частично ограничили возможности мастеров крови. Сейчас он мельком взглянул на тела, разбросанные по всему полю боя, и был сильно удивлен и шокирован. Их плоть и кровь были выедены этими личинками. Вампиры думали примерно о том же, о чем и Эрик, потому они также обнаружили это явление. Личинки поедали плоть и кровь трупов, как падальщики. В телах недавно умерших воинов еще было какое-то количество жизненной силы. Съеденные личинки превращали в энергию, которая и стала основой для регенерации. Джек открыл глаза и медленно поднялся под шокированные взгляды всех присутствующих. Его взгляд был безумным. Глаза сверкали яростью и неконтролируемой ненавистью. «Вы все должны сдохнуть!» Прорычав, Джек напал на ближайшего к нему противника. Винцель даже не успел защититься, когда кулак жнеца поразил его. В этот раз кулак был покрыт белой костяной защитой, походя на кастет. Все тут же услышали громкий треск костей. Два ребра Винцеля сломались, будто сухой хворост. Второй удар по голове заставил вампира отлететь в сторону. Тиннан и Герд одновременно атаковали жнеца, но тот внезапно исчез и появился в нескольких метрах от этих двоих. После этого он атаковал сначала Тиннана, а затем и Герда. Юстус и Эрик также действовали в паре. Цеп, словно змея, атаковал жнеца в шею. Эрик, используя призрачные навыки, атаковал сбоку. Джек раскрыл за спиной костяные крылья, которые отбили атаку Юстуса, и тут же переключился на Эрика. Сейчас его тело вернулось в норму, и облик монстра исчез, потому он больше не был таким громоздким и неповоротливым. «Ты, это ты виноват, сдохни!» Джек атаковал Эрика. Юноша отлетел от мощнейшего удара, но жнец не остановился. После первого удара его ярость поднялась на новый уровень. Ему было мало. Он догнал еще не приземлившегося Эрика и пинком отправил его вверх. После такого маневра он тут же переместился вверх. Его костяные крылья безумно махали, издавая громкий треск. Удар ногой, похожий на то, как будто он наступал на жука, отправил Эрика вниз. С громким ударом юноша врезался в землю. Его маска была окрашена кровью. Сильные удары жнеца ломали его кости, заставляя того истекать кровью. Жнец злорадно улыбался. Его гнев слегка ослаб, но не исчез. Он посмотрел на лежащего на земле юношу и тут же прокричал: «Отброс! Тебе конец!» Джек взмахнул крыльями и полетел вниз. В его руках появилось костяное копье. Сделав замах, жнец пытался ударить с такой силой, чтобы от тела юноши ничего не осталось. Внезапно перед юношей раскрылись серебристые врата. Огромный черный зверь силой разорвал врата и вырвался из контрактного пространства юноши. Джек, не ожидавший такого маневра, слегка удивился, но его чутье сразу сказало, что зверь очень слаб. Яростный взгляд чернокаменного медведя был обращен к врагу. Он испустил громогласный рев и прыгнул навстречу жнецу. Копье пронзило зверя, но медведь был как никогда зол. Его ярость не позволяла ему чувствовать боль или страх. Он видел перед собой цель и был готов, во что бы то ни стало, разорвать ее. Мощные челюсти мертвой хваткой вцепились в руку, держащую копье. Кровь жнеца стекала по белоснежным клыкам зверя. Сжав сильнее, зверь практически оторвал руку противника, но плоть и кости жнеца были гораздо плотнее и крепче из-за его уровня силы. Джек взревел от ярости. Он создал кинжал в левой руке и целился в голову медведя. В этот момент краем глаза жнец заметил, как что-то атаковало его. Повернувшись, он увидел раскрытую пасть черной змеи. Жнец отдернул руку и слегка отклонился, после чего атака змеи прошла мимо. Тогда он заметил, что это вовсе не змея. Черное копье было наполнено энергией звериного происхождения. Это была глубоководная змея, слившаяся с телом Эрика. Их объединенная сила давала копию свою собственную волю и способность двигаться под невероятной траекторией. Призрачное копье. Змеиный укус. Черная змея развернулась и атаковал жнеца. Джек все еще был схвачен медведем. Он собрал огромное количество силы в левой руке и ударил ею в голову зверя. Хруст костей. Брызги крови окрасили жнеца в алые. Но, несмотря на ужасную боль, медведь все еще держал Джека в крепком захвате. Черное копье ударило в руку жнеца и окончательно разрушило ее. Джек вырвался из захвата и немного отступил. Его крики от боли долетели до второго жнеца. Торпис разочарованно покачал головой и произнес: «Как же ты надоел, чертов отброс! Мертвые слуги, придите на зов хозяина и убейте его врагов!» Фестиваль мертвецов. Тела, лишенные практически всей плоти, начали подниматься. Их пустые глазницы горели ядовито-зеленым огнем. Мертвецы были подобны вечным слугам. Придя на зов хозяина, они были готовы уничтожить все живое. Первым же их шагом стала атака. Даже без указаний жнеца они знали цель. Пора собирать урожай. Все восставшие из мертвых пустились в бой. Их влекла жизненная сила внутри живых. Она была источником жизни для мертвых, словно еда и вода для живых. В телах было мало энергии, и в лучшем случае они могли лишь стать помехой для вампиров, а не реальной угрозой. Самое главное, полное отсутствие интеллекта у мертвецов давало большое преимущество живым. С другой стороны, Джек окончательно обезумел. Его яростный вопль захлестнул всех присутствующих. Кроваво-красные глаза следили за противниками. Он был похож на зверя, только спущенного с цепи. «Мелкое отродье, я тебя изничтожу!» Безумное костяное копье. В руке Джека появилось белое костяное копье, но это еще не все. Вместе с копьем возник призрачный вой. Ядовито-зеленое облако мертвых душ окутало копье. Джек тяжело замахнулся и бросил его со всей имеющейся у него силой. Копье было стремительным. Там, где оно проходило, оставалось зеленое свечение, земля под этим место покрывалась гнилью, все умирало от дыхания смерти. Впереди копье появилось четко различимое призрачное лицо. Оно безумно кричало, его костяные руки вытянулись вперед, а пасть широко раскрылась. Как только оно окажется рядом с целью, капкан захлопнется и жертва лишится души. Призрак копья сожрет душу жертвы в тот момент, когда коснется ее. Учитывая силу Эрика, эта атака абсолютно смертельна, он не имел ни малейшего шанса на спасение. Эрик смотрел прямо в пустые глазницы мертвой души. По его спине пробежался холодок от ощущения безумной силы. Убийственное намерение копья было зациклено именно на нем. Но, даже ощущая страх, Эрик не сдавался. Наоборот, он чувствовал возбуждение. Ему хотелось сражаться. Такое происходило и ранее. Эрик был из тех, кто жил в постоянных поисках адреналина. Это было безумно, но для Эрика это было настоящее удовольствие – ощущать мир, когда ты находишься на волоске от смерти. В руках юноша крепко сжал черное копье. Страшная аура вспыхнула из тела Эрика. За его спиной появилось призрачное тело черного монстра с кроваво-красными глазами. Его лапы с огромными когтями вытянулись вперед, будто желая поймать безумное копье. Юноша закрыл глаза, а через мгновение, открыв их, показал еще большую силу. В его глазах произошло небольшое изменение. Круглые зрачки сжались и растянулись, превратившись в змеиные. По всему телу Эрика стали появляться синие чешуйки. Даже его волосы стали менять цвет и удлиняться. Костяное копье разорвало воздух и со свистом и воем приблизилось к Эрику. Уворачиваться от копья не было смысла. Оно направлялось мертвой душой и не имело шанса на промах. Единственный способ выжить – это уничтожить атаку. В секунды опасности Эрик не надеялся на помощь вампиров, но внезапно перед ним вспыхнула алая аура, после чего Эрик ощутил, как его тело было отброшено в сторону. После приземления юноша с шоком посмотрел в сторону того места, где он стоял ранее. Герд с огромной дырой в животе стоял на месте. Из его рта и живота потоком текла кровь. Он медленно начал падать на землю. Эрик, мгновенно отойдя от шока, бросился к нему. Юноша подхватил Герда и аккуратно положил его на землю, предварительно кинув куртку на землю, под раненого товарища. «Держись, черт! Почему? Почему? Ты встал на пути. Зачем ты это сделал?» Тело Эрика слегка дрожало. Он не боялся смерти, но видеть, как умирает его товарищ, друг, с которым он сильно сблизился, было мучительно, особенно понимая, что ты ничего не можешь с этим сделать. Эрик кричал, пытаясь заставить Герда говорить. Но в этот момент вампир скинул металлическую маску со своего лица. То, что было под маской, шокировало Эрика, но он все же предполагал, что там скрыто. Ведь Мира уже дала ему подсказку. Там было лицо практически один в один, как у Эгеля. Они были похожи как близнецы. На лице Герда была слабая улыбка, а в глазах был какой-то намек на счастье. Это удивило Эрика и одновременно шокировало. Шаг Герда не был незаметным. Лица остальных вампиров исказились от шока и ужасного гнева. Он был их близким другом. В это же время на лице Торписа появилась презрительная улыбка. Джек посмотрел сверху вниз на лежащего Герда и произнес: «Пацан, тебе повезло, этот мусор защитил тебя, но в следующий раз я не промахнусь». Джек снова создал безумное костяное копье, но прежде чем он смог использовать его, перед ним появился каменный гигант. Ярость каменного великана. Плотное каменное тело Венцеля стало дрожать и трещать, а затем из маленьких трещин потекла яркая жидкость, похожая на лаву. Даже температура вокруг каменного великана стала намного выше. Стал слышен странный гул и рычание. Он был похож на бурлящий вулкан, готовый вот-вот взорваться. Каменный великан нанес удар. Из его руки вырвался жар и расплавленная магма. Джек поднял руку вверх, и перед ним появилась костяная стена. Она приняла удар и начала медленно плавиться, но в этот момент сквозь стену был нанесен удар. Венцель пытался блокировать безумное копье. Каменная броня была ужасающей, но даже она стала покрываться трещинами и осыпаться мелким порошком. Каменный великан шаг за шагом стал пятиться назад. В этот момент рядом появились Киллиан и Юстус. Втроем они смогли остановить атаку, но их сил было недостаточно для полной победы. Руки все троих были обожжены мощной разрушительной атакой жнеца.